омытой слезой комсомолки мир рождается заново, и автор зовет нас на крестины. Отсюда ощущение полноты и свежести жизни, которое, переполняя текст, заряжает читателя. В этом первобытном дикарском экстатическом восторге заключена самая сокровенная из множества тайн книги, ее противоречащий сюжету оптимизм. Как бы трагично ни была поэма Ерофеева, она наполняет нас радостью. Мы присутствуем на пиршестве, а не на тризне, на празднике, а не на поминках. Рождение нового мира происходит в каждой строке, в каждом слове поэмы. Главное в ней не судьба героя и даже не судьба автора, а слова — бесконечный, неостановимый поток истинно вольной речи, освобожденный от логики, от причинно-следственных связей, от ответственности за смысл и значение. Водка отверзает Веничкины уста, вырывает грешный язык, чтобы поменять его на жало мудрые змеи. И вот он уже жжет наши сердца каким-то неземным глаголом. Но что говорит Венечка? На каком наречии? Что это за птичий язык, переполненный абсурдом и бессмыслицей? Рассказывая о любимых стихах, Ерофеев особенно выделял стилизованного осла Саши Черного. В этом стихотворении есть загадочная строка. «Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется». В этой нелепице можно распознать ключ к шифру Венечкиного полива. Она позволяет растолковать диковинную поэтику Ерофеева, который доверяет не логике и смыслу, а именно что случайному созвучию, игре звуков, сопоставляющих несопоставимое. Венечка вызывает из небытия случайные, как непредсказуемое икота совпадения. Здесь все рифмуется совсем. Молитвы с газетными заголовками, имена алкашей с фамилиями писателей, стихотворные цитаты с матерной бранью. В каждой строчке кипит и роится, зачатая водкой, небывалая словесная материя. Пьяный герой с головой погружается в речевую протоплазму, оставляя трезвым, заботится о ее составе. Сам Венечка просто доверяется своему языку. Вслушаемся в одно его дурашливое признание. «Мне как феномену присущ самовозрастающий логос». Логос — это одновременно слово и смысл слова. Органическое, цельное знание, включающее в себя анализ и интуицию, разум и чувства. У Венечки логос самовозрастает, то есть Ерофеев сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель. Собирать жатву нам, читателям. И каков будет урожай, зависит только от нас, толкователей, послушников, адептов, переводящих существующую в потенциальном поле поэму на обычный язык. Перевод неизбежно обедняет текст. Интерпретация Ерофеева — тщетная попытка материализовать тень Венечкиного словоблудие. Вкладывая смысл в бессмыслицу, мы возвращаемся из его протеичного, еще не остывшего мира в нашу уже холодную, однозначную вселенную. В момент перевода теряются чудесные свойства ерофеевской речи, способные преображать трезвый мир в пьяный. Такого переведенного Венечку легче приобщить к лику святых русской литературы. В ее святцах он занял место рядом с Есениным и Высоцким, щедро растративший себя гений, невоплощенный и непонятый. Таким Ерофеев входит в мартиролог отечественной словесности. Беда в том, что, толкуя поэму в терминах ерофеевского мифа, мы убиваем в ней игру. Обнаруживая в петушках трагедию, мы теряем комедию. Наряжая Ерофеева мучеником, мы губим в нем полупьяного святого, поэта и мудреца, который перестал быть достоянием только нашей словесности.